обезображен, измучен он был, пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небеса буду вечно я спить. Обезображен, измучен он был, пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божьей любви, искупление нашей души. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небеса буду вечная спить. Бог живой, и я Его славу, Ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, всю вечность с Творцом проведу. Мой Бог живой, и я Его славу, Ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, всю вечность с Творцом проведу. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небеса буду вечная свершилось. Я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небеса буду вечная спить. Свершилось, свершилось, буду вечная спить, мой Бог живой. Аллилуйя, Господь, Ты совершил спасение наше.